Цена врачебной ошибки. Цена ошибки для этого пациента оказалась довольно высокой. В нашей стране врач не может единолично снять диагноз эпилепсия, даже если его поставил невролог далекой районной больницы, который не особенно интересуется, что думает по поводу его медицинских знаний противоэпилептическая лига. Для снятия диагноза нужна врачебная комиссия, госпитализация в медицинское учреждение федерального уровня и нормативных актов, которые определяют порядок снятия диагноза в нашей стране, попросту нет. Поэтому исход всех этих непростых мероприятий также не имеет гарантии решения в пользу пациента. Кроме того, у героя этой истории в памяти отпечатались слова врача, что были сказаны в первые дни болезни еще в реанимации. Он буквально заставил себя запомнить их наизусть и старательно убеждал себя, что нормальная человеческая жизнь для него кончена. И вроде бы доктор не сказал ничего неправильного. Однако важнее было то, что не выразить словами. Тон, выражение лица и общая атмосфера. Парень — это конец. Пациенту предстоит работа с психологом и принятие новой, более позитивной реальности. Так бывает. Наш мозг привыкает к одной картине мира. И поменять ее вмиг не получится, даже если изменения только к лучшему. Тот парень больше не принимает противосудорожные препараты. Эпилептолог их отменил. Обследования показывают, что все хорошо. С отменой диагноза эпилепсия быстро не получится, но процесс этот запущен.